Я лежал связанным в угловой башенке. Недалеко от меня, прикованный цепью к стене, сидел на соломе осетин пулеметчик, пленник Улы. И я понял теперь, кому носила старуха обед, кто бренчал цепями. Я узнал тайну каменной башни. Осетин умирал. Все тело его было изъедено и сожжено экземой. Он выглядел скелетом с глубоко ввалившимися глазами и бескровным ртом. Я пробовал спросить его о чем-то. Пулеметчик открыл рот, и я увидел черный обрубок языка. Потом вошел Ула и сказал мне: «Этот к завтрашнему дню и сдохнет. И тебя нужно бы убить, потому что ты предатель. Но мне некем будет заменить его. Ты говорил мне, что знаешь хорошо пулемет, и завтра я прикую тебя на его место». Он перекосил свое изуродованное шашкой рума лицо, пнул каждого из нас ногой и ушел, оставив меня додумывать мысль о том, что любому путнику приходит пора заканчивать свой путь. И я попросил пленного осетина: «Тебе все равно умирать. Уложи патрон в пулемет, наведи его на меня и выстрели мне в голову». Он посмотрел на меня и, соглашаясь, мотнул головой. Настала ночь. Он протянул руку к коробу пулемета, но тотчас же боязливо приник к соломе, потому что в соседней комнате зашуршали легкие шаги. Скрипнула дверь. Вошла Нора. В руках ее был кинжал, и я заметил, что с него по капле стекает на каменные плиты пола кровь. Глаза Норы блуждали по углам и ярко блестели. Она подошла ко мне, перерезала веревки и сказала: «Иди за мной. Все ключи у меня». Мы прошли через комнату Улы. Я попал ногой в какую-то лужу. Спустились вниз. Осторожно прокрались мимо спящих в повалку хевсуров. В тускло освещенном коридоре я бросил нечаянный взгляд на пол и увидел, что от моих подметок на полу остаются красные следы. Весь двор был забит заснувшими. Едва не ступая на головы спящих, мы пробрались к воротам. Нора отперла маленькую калитку и закрыла ее на ключ снаружи. Если бы даже сейчас похватились, то броситься за нами из замка было бы не так-то легко. Долго бежали мы извивающимися тропами, прыгали с камня на камень. Несколько раз я падал, но, не чувствуя боли, поднимался и бежал за Норой дальше. Наконец выбрались к ущелью черной скалы. И тут при лунном свете я разглядел спокойные силуэты трех всадников, дожидавшихся нас. Мы остановились передохнуть. Нора подошла к одному и тихо сказала что-то, указывая на меня. По узенькой тропе над черной пропастью мы пошли дальше. Всадники далеко сзади вели коней в поводу. «Нора», — сказал я, — «если Улас похватился нас, то уже отрежена погоня». «Нет», — и она вынула из складок платья кинжал. «Больше не спохватится». Я понял тогда, что кровь на моих подошвах была кровью Улы. Скоро девушка остановилась и взяла меня за руку. «Скажи», — попросила она тихо. «Старики говорят, что когда человек погибает, то после смерти он улетает в далекую страну звезд. Скажи, когда я умру, я встречу там Рума?» И так как здесь был не диспут о загробной жизни, не стоило обрушиваться на мистику и нематериалистическое понимание процессов. Я твердо солгал ей: «Да, встретитесь». На этом месте тропинка была настолько узка, что двоим нельзя было идти рядом. Я пошел вперед и, поглядев на небо, усыпанное звездами, вспомнил Рума с его мечтой иметь железную птицу, чтобы знать и видеть все, что только можно узнать в этом мире. И я подумал, улыбнувшись: «Рум, не только тебе, но и мне нужна птица, которая научила бы меня видеть и понимать все. Но еще до сих пор я не встретил ее ни в голубом небе, ни в зеленых лугах. И если даже я и встретил ее случайно, то еще не узнал ее». Я вздрогнул от шороха осыпающихся камней. И обернулся и увидел, что на узенькой тропинке над пропастью не было никого, кроме меня. Нора, тоскующая о Руме, исчезла в темной пустоте пропасти. Далекий сон. Страна умирающих рыцарей, страна железных кольчуг и каменных замков. Этот сон уплыл прочь. И доктор Владикавказской нервной клиники, не Моисей Абрамович, пожимал мне руку и говорил: «Ну, смотрите, больше никаких потрясений. Травма. Истеропсихо. Образ жизни самый регулярный. Больше пейте молока, и чтобы никаких кефсуретий». Я вышел на улицу. Легкое солнце. Мягкой улыбкой расплывалась золотистая осень. Я жадно хлебнул глоток свежего воздуха и улыбнулся сам. «Хорошо жить». «Рита», — вспомнил опять. Но на этот раз это имя вызвало только смутное очертание. Тень, неясную и призрачную. Я позабыл лицо Риты. 9 суток плыл пароход по Волге от Сталинграда вверх. 9 суток я выздоравливал час за часом. И когда на 10-й заревела сирена у пристани, где кончался мой путь, когда замелькали знакомые дома, прибрежные бульвары и улицы, я смешался с веселой, бодрой толпой и сошел на давно покинутый мною берег. И вот я, вернувшийся из очередного путешествия по обыкновению, ободранным и усталым, валяюсь теперь, не снимая сапог, по кроватям, по диванам, и, окутавшись голубым, как ладан, дымом трубочного табака, думаю о том, что пора отдохнуть, привести все в систему. Рита замужем за Николаем. Они официально зарегистрировались в ЗАГСе, и она носит его фамилию. Вчера, когда заканчивал один из очерков для очередного номера моей газеты, Рита неожиданно вошла в комнату. «Гайдар!» — крикнула она, подходя ко мне и протягивая руку. «Ты вернулся!» «Кому, Рита?» «Сюда, к себе!» — ответила она, чуть запнувшись. «Гайдар, ты не сердишься на нас? Я теперь знаю все. Нам писали из грузинского поселка, как было дело, но мы же не знали. Мы были сердиты на тебя за ту ночь. Ты прости нас». «Прощаю охотно. Тем более, что это мне ничего не стоит. Как живешь, Рита?» «Ничего», — ответила она, чуть опуская голову. «Живу. Вообще...» Она помолчала, хотела что-то сказать, но не сказала. Подняла матовые глаза и, посмотрев мне в лицо, спросила: «А ты?» Я не знаю, что это у нее за манера заглядывать в чужие окна, но на этот раз шторы моих окон были наглухо спущены, и я ответил ей: «Я жаден, Рита. И хватаю все, что могу и сколько могу. Чем больше, тем лучше. И на этот раз я вернулся с богатой и дорогой добычей». «С какой?» «С опытом, закалкой и образами встречных людей. Я помню их всех. Бывшего князя, бывшего артиста, бывшего курсанта. И каждый из них умирал по-своему. Помню бывшего басмача, бывшего рыцаря Рума, бывшую дикарку-узбечку, которая знала Лельнина. И каждый из них рождался по-своему.